2,5 года спустя, в середине апреля, когда весна не по времени была уже в полном разгаре, свершилось одно событие, заставившее старого Иоганна Буденброка то и дело напевать от радости, а его сына растрогаться до глубины души. Воскресным утром в 9 часов консул сидел у окна в маленькой столовой за громоздким коричневым секретером, выпуклая крышка которого, благодаря хитроумному механизму, была выдвинута внутрь. Перед ним лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами. Но он, склонившись над золотообрезной тетрадью в тесненном переплете, усердно что-то вписывал в нее своим тонким бисерным торопливым почерком, отрываясь лишь за тем, чтобы обмакнуть гусиное перо в массивную металлическую чернильницу. Оба окна были раскрыты настежь, и из сада, где солнце ласково пригревало первые почки, и какие-то 2 печушки дерзко перекликались меж собою, веял свежий, чуть пряный весенний ветерок, временами мягко и неслышно шевеливший гордины. На белую скатерть с еще не сметенными хлебными крошками ложились ослепительные лучи солнца, и веселые зайчики суетливо прыгали на позолоте высоких чашек. Ведущие в спальню двери стояли распахнутыми, и оттуда чуть слышно доносился голос Иоганна Буденброка, мурлыкавшего себе под нос смешную старинную песенку. «Он предостойный человек с галантерейным глянцем, он варит суп, растит детей и пахнет померанцем». Он тихонько раскачивал колыбелику зелеными шелковыми занавесочками, почти вплотную придвинутую к высокой кровати под пологом, на которой лежала консульша. И она, и ее супруг, желая избежать излишней суеты, перебрались на время сюда, вниз. А отец и мадам Антуанетта, которая в фартуке поверх полосатого платья и в кружевном чепце на тугих толстых буклях, сейчас хлопотала у стола, заваленного кусками полотна и фланели. Устроили себе спальню в 3-й комнате антресолей. Консул Буденброк почти не оглядывался на раскрытые двери, до такой степени он был погружен в свое занятие. С его лица не сходило серьезное, почти страдальческое, но в то же время и умиленное выражение. Рот консула был приоткрыт, на глаза время от времени набегали слезы. Он писал: «Сегодня, 14 апреля 1838 года, утром в 6 часов, моя возлюбленная супруга Элизабет, урожденная Крегер, с Господнего соизволения благополучно разрешилась дочкой, которая при святом крещении будет наречена Кларой. Милостив был к ней Господь, хотя доктор Грабов и признал, что роды наступили несколько преждевременно. Да и до того не все с ней обстояло благополучно. Страдания, которые претерпела бедная Бетси, были жестоки. Господи Боже наш, Ты один помогаешь нам во всех бедах и злоключениях и внятно возвещаешь волю свою, дабы мы, убоявшись Тебя, покорились повелениям и заветам Твоим. Господи Боже наш, блюди и паси нас в этой земной юдоли». Перо его торопливо, безостановочно, ровно выводило строчки, взывавшие к Богу, лишь изредка запинаясь, чтобы сделать кудрявый купеческий росчерк. 2 страничками ниже он начертал: «Я выписал на имя своей новорожденной дочери полис на 150 талеров. Веди ее по пути своему, Господи. Даруй ей чистое сердце, дабы она, когда пробьет ее час, вступила в обитель вечного блаженства. Знаю, сколь трудно всем сердцем веровать, что сладчайший Иисус есть достояние наше, ибо немощно земное, ничтожное сердце наше». Исписав еще 3 страницы, консул поставил «Аминь», но его перо, чуть поскрипывая, еще долго продолжало скользить по бумаге. Оно писало о благодатном источнике, освежающем усталого путника, о кровоточащих ранах божественного искупителя, о пути узком и пути широком, о великом милосердии Господа Бога. Не будем скрывать, что порой консул уже испытывал потребность остановиться, отложить перо, войти в спальню к жене или отправиться в контору. Но что это? Неужто так скоро утомила его беседа с Творцом и Вседержителем? Не святотатственно ли уже сейчас прекратить ее? Нет, нет и нет, он и не остановится. И дабы покарать себя за нечестивые помыслы, консул еще долго цитировал длинные куски священного писания, выписывал молитвы за здравие и благоденствие своих родителей, за жену и детей, за себя самого, а также за своего брата Готхальда, и, наконец, начертав последнее библейское изречение и поставив троекратное «Аминь», насыпал золотистого песку на бумагу, с облегчением вздохнул и откинулся на спинку кресла. Заложив ногу за ногу, он неторопливо полистал в тетради, перечитывая записанные его собственной рукой события и размышления, и еще раз возблагодарил Господа, что своей десницей отвел все опасности, когда-либо грозившие ему, консулу Буденброку. В младенчестве он болел оспой так сильно, что его уже считали нежильцом на этом свете, и все же выздоровел. Однажды, еще ребенком, он наблюдал, как на их улице готовились к чьей-то свадьбе и варили пиво. По старому обычаю, свадебное пиво должно было быть домашней варки. Для этой цели у наружных дверей был установлен громадный котел. И вот эта махина опрокинулась шумом, покатилась и ударила его дном с такой страшной силой, что сбежавшиеся соседи вшестером едва-едва подняли котел. Голова мальчика была поранена. Кровь лилась ручьями. Его снесли в соседнюю лавку, и поскольку жизнь еще теплилась в нем, послали за врачом и хирургом. Отца уговаривали покориться воле Божьей, сына не останется в живых. Но Всеблагой Господь направил руку врача, и вскоре мальчик был здоров, как прежде. Заново пережив в душе это событие, консул взял перо и написал под своим последним аминь: «Вечно буду возносить хвалу тебе, Господи». В другой раз, когда он еще совсем молодым человеком приехал в Берген, Господь спас его от погибели в море. Во время путины, гласила запись, когда рыбачьи суда прибыли с севера, нам пришлось немало поработать, чтобы, пробившись сквозь чащу судов, пришвартоваться к своему причалу. Я стоял на самом борту Трешкота, упершись ногами в дубовую уключину, а спиной в борт соседнего рыбачьего судна, и старался подвести свой Трешкот как можно ближе к причалу. На мою беду уключина сломалась, и я головою вниз полетел в воду. Мне удалось вынырнуть, но, увы, никто не мог схватить меня. С величайшим трудом я всплыл вторично, но тут на меня надвинулся Трешкот. На нем было достаточно людей, желавших меня спасти, но они должны были сперва оттолкнуться, дабы Трешкот или одно из соседних суденышек не потопили меня. Надо думать, все их усилия остались бы тщетными, если бы на одном баркасе сам собой не оборвался канат, отчего Трешкот поддался в сторону, и я, Господним соизволением, оказался на свободном пространстве. В третий раз мне уже не удалось вынырнуть на поверхность. Над водою мелькнули только мои волосы, но так как все уже склонились над бортом, то кто-то схватил меня за вихор, и я уцепился за руку своего спасителя. Тут этот человек, потеряв равновесие, поднял такой вой и крик, что другие бросились к нему на помощь и ухватили его за ноги. Теперь ему уже не грозила опасность свалиться в воду. Я тоже крепко держался за него, хотя он и укусил мне руку. Таким-то образом я и спасся. Затем следовала длинная благодарственная молитва, которую консул перечитал увлажненными глазами. Я мог бы сказать о многом, стояло в другом месте. Если бы хотел говорить о своих страстях, однако... Эти страницы он счел за благо перевернуть и принялся читать отдельные записи, относящиеся к его женитьбе и к первой паре отцовства. По чести говоря, брак консула не мог быть назван браком по любви. Однажды старый Буденброк, похлопав сына по плечу, рекомендовал ему обратить внимание на дочь богача Крегера. Она могла бы принести фирме большое приданое. Консул охотно пошел навстречу желаниям отца и с тех пор почитал свою жену как богоданную подругу жизни. Со второй женитьбой отца дело, в сущности, обстояло не иначе. Он предостойный человек с галантерейным глянцем. Доносился из спальни голос старика Буденброка. Его-то, к сожалению, очень мало интересовали все эти старые записи и бумаги. Он жил только настоящим и не вникал в прошлое семьи, хотя в былое время тоже заносил кое-что в эту золотообрезную тетрадь своим затейливым почерком. Эти записи касались главным образом его первого брака. Консул перевернул листки, более грубые и плотные, чем те, которые он сам пошил в тетрадь, и уже начинавшие покрываться желтизной. Да, Иоганн Буденброк-старший был, видимо, трогательно влюблен в первую свою жену, дочь бременского купца. Похоже, что тот единственный быстролетный год, который ему суждено было прожить с нее, был счастливейшим в его жизни. «Самый счастливый год в моей жизни», — вписал он однажды и подчеркнул эти слова волнистой линии, не убоявшись, что они попадутся на глаза мадам Антуанетти. А потом явился на свет Готхальд, и Жозефина заплатила жизнью за этого ребенка. Странные заметки о первенце Иоганна Буденброка хранила пожелтевшая бумага. Отец яро и горько ненавидел это новое существо с той самой минуты, как его энергичные движения начали причинять ужасающую боль матери. Ненавидел за то, что, когда сын явился на свет, здоровый и жизнеспособный, она, откинув на подушке бескровное лицо, отошла в вечность. И так никогда и не простил непрошенному пришельцу убийство матери. Консул отказывался это понять. «Она умерла», — думал он, выполнив высокое назначение женщины. И я бы перенес любовь к ней на существо, которому она подарила жизнь, которое она оставила мне, отходя в лучший мир. Но отец всегда видел в своем старшем сыне только дерзкого разрушителя своего счастья. Позднее он сочетался браком с Антуанеттой Дюшон из богатой и уважаемой гамбургской семьи. И они долгие годы шли одним путем, неизменно почтительные и внимательные друг к другу. Консул еще полистал тетрадь. Прочитал на последних страницах краткие записи о собственных детях, о Коре у Тома, о желтухе у Антонии, о том, что Христиан перенес ветряную оспу. Пробежал глазами свои заметки о путешествиях вместе с женой в Париж, Швейцарию, Мариенбад. И снова вернулся к началу тетради, где жесткие, как пергамент, местами надорванные и пожелтевшие страницы хранили выцветшие размашистые каракули, нацарапанные его дедом Буденброком, тоже Иоганном. Эти записи начинались с пространной генеалогии, с перечисления прямых предков. В 16 столетии значилось здесь... Некий Буденброк I, кому можно было возвести их род, жительствовал в Пархиме, а сын его сделался Рацгером в Грабау. Один из последующих Буденброков, портной и старшина портновского цеха, женился в Ростоке, жил в отличном достатке. Эти слова были подчеркнуты. И наплодил кучу детей, живых и мертвых, как судил Господь. Далее рассказывалось о том, как другой Буденброк, уже звавшийся Иоганном, занялся торговлей там же, в Ростоке. И, наконец, как много лет спустя, прибыл сюда дед консула и учредил хлеботорговую фирму. Об этом предке все уже было известно. Здесь были точно обозначены даты, когда у него была ветряная и когда настоящая оспа, когда он свалился с потолка сушилки и остался жив, хотя падая, мог наткнуться на балки, и когда с ним случилась буйная горячка. К этим своим заметкам он приобщил ряд наставлений потомству, из которых прежде всего бросалось в глаза одно, тщательно выписанное высокими готическими буквами и обведенной рамкой. «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Далее обстоятельно рассказывалось о принадлежащей ему старинной Библии Виттенбергской печати, которая должна перейти к его первенцу, а оттого, в свою очередь, к старшему сыну. Консул Буденброк поближе придвинул к себе бювар, чтобы вынуть и еще раз перечитать кое-какие бумаги. Здесь лежали старые-престарые, желтые, полуистлевшие письма, которые заботливые матери слали своим, работавшим на чужбине сыновьям, с пометками последних. Благополучно прибыло и принято к сердцу. Грамоты с гербом и печатями вольного ганзейского города о даровании гражданских прав, полисы, поздравительные стихи, приглашения, восприямники. Были здесь и трогательные деловые письма из Стокгольма или Амстердама, писанные сыном, отцу и компаньону, в которых, наряду с утешительными вестями о ценах на пшеницу, стояли просьбы незамедлительно передать привет жене и детям. Был и дорожный дневник самого консула, повествующий о его поездке в Англию и Брабант, тетрадь в переплете с медными украшениями, видами Эдинбургского замка и сенного рынка. Здесь же хранились и печальные документы, злобные письма Готхольда к отцу и, наконец, в качестве радостного финала, стихотворное поздравление Жан-Жака Гофштеда с новосельем. Тут послышался тоненький торопливый звон. В церковную башню на выцветшей картине, что висела над секретером и изображала рыночную площадь, были вставлены настоящие часы, которые и прозвонили 10. Консул закрыл бивар, бережно вложил его в потайной ящик и пошел в спальню к жене. Стены спальни были обиты темной материей в крупных цветах. Из нее же были сделаны занавески и полок над кроватью роженицы. Казалось, что миром и отдохновением от недавно пережитого страха и мук веял самый воздух этой комнаты, слегка нагретый печью и пропитанный смешанным запахом одеколона и лекарств. Сквозь закрытые шторы едва пробивался свет. Старый Буденброк и мадам Антуанетта стояли, склонившись над колыбелью, погруженные в созерцание спящего ребенка. Консульша в изящном кружевном матине, с тщательно расчесанными рыжеватыми волосами, еще бледная, но радостно улыбающаяся, протянула мужу свою прекрасную руку, на которой даже сейчас тихонько зазвенели золотые браслеты. При этом она по привычке вывернула ее ладонью вверх, что должно было сообщить этому жесту особую сердечность. «Ну, как ты себя чувствуешь, Бетси?» «Отлично, отлично, мой милый Жан!» Не выпуская ее руки и свои, он, как и старики, только с другой стороны, склонился над ребенком, часто-часто посапывавшим, и с минуту вдыхал исходивший от него теплый и трогательный запах. «Да будет над тобою милость Господня!» — тихонько произнес он, целуя лобик крохотного создания, чьи желтые морщинистые пальчики до ужаса напоминали куриные лапки. «Она насосалась», — сказала мадам Антуанетта, — «и сразу потяжелела. Хотите верьте, хотите нет, она очень похожа на Нетту. Иоганн Буденброк сегодня весь светился счастьем и гордостью. У нее огненно-черные глаза, черт меня побери». Мадам Буденброк из скромности запротестовала. «Ах, о каком сходстве можно сейчас говорить? Ты собираешься в церковь, Жан?» «Да, уже пробило 10, значит, пора. Я только жду детей». Тут как раз послышались их голоса. Дети шумели на лестнице самым неподобающим образом. Клотильда шикала на них. Но вошли они в своих меховых шубках, ведь В Мариенкирхе было еще по-зимнему холодно. Тихо и осторожно. Во-первых, чтобы не побеспокоить маленькую сестренку. Главное же потому, что перед богослужением полагалось сосредоточиться. Лица у всех были красные и возбужденные. Сегодня праздник так праздник. Аист Верн очень крупный и сильный аист. Кроме сестренки принес еще целую кучу всякого добра. Новый ранец из тюленей кожи для Томаса, большую куклу с настоящими волосами, просто диво для Антонии, книгу с пестрыми картинками для примерной девочки Клотильды. Впрочем, она молчаливая и благодарная занялась почти исключительно кулечками со сластями, тоже принесенными аистом. А для христиана кукольный театр со всеми атрибутами, султаном, чертом и смертью. Они поцеловали мать, получили дозволение еще раз заглянуть за зеленую шелковую занавеску и вслед за отцом, который тем временем облекался в крылатку и взял в руки молитвенник, молча и чинно отправились в церковь, преследуемые пронзительным криком вдруг проснувшегося нового члена семьи Буденброков. Глава вторая. На лето, уже в мае или в начале июня, Тони Буденброк всегда перебиралась к деду и бабке за городские ворота, и, надо сказать, с превеликой радостью. Хорошо жилось там среди природы, в роскошно обставленном загородном доме, с многочисленными службами, пристройками, конюшнями. Огромный фруктовый сад, огороды и цветники крегеровского владения спускались до самой травы. Старики жили на широкую ногу. Между этим щегольским богатством и несколько тяжеловатым благосостоянием в родительском доме существовало заметное различие. Здесь все выглядело куда более роскошным. Это производило немалое впечатление на юную мадемуазель Буденброк. О работе по дому, а тем более на кухне, здесь не было и речи, тогда как на Мэнгштрассе, хотя дедушка и мама не придавали этому особого значения, бабушка и отец, напротив, нередко заставляли Тони вытирать пыль, ставя ей в пример покорную, набожную и трудолюбивую кузину Тильду. Аристократические наклонности материнской семьи невольно пробуждались в юной девице, когда она, лежа в качалке, отдавала приказания горничной или лакею. Кроме них, в услужении у стариков состояли еще кучер и две служанки. Что ни говори, а приятно утром проснулся в просторной спальне, обитой светлым штофом, и тут же ощутить под рукой атлас тяжелого стеганого одеяла. Очень недурно также, когда к первому завтраку в так называемые балконы, куда сквозь растворенную в сад стеклянную дверь проникает свежий утренний воздух, тебе подают не кофе и не чай, а шоколад. Да-да, каждый день праздничный шоколад. И к нему большой кусок сладкого пирога. Правда, этот завтрак Тони, за исключением воскресных дней, поедала в одиночестве, так как старики Крегеры спускались вниз многим позднее. Доживав свой пирог, она хватала ранец, забегала вниз с террасы и шла по заботливо ухоженному саду, окружавшему дом. Она была очень мила, эта маленькая Тони Буденброк. Из-под ее соломенной шляпы выбивались густые кудрявые волосы, белокурые, но с каждым годом принимавшие все более пепельный оттенок. Чуть выдававшаяся вперед верхняя губка придавала задорное выражение ее свежему личику серо-голубыми веселыми глазами. Эта хорошенькая головка венчала изящную маленькую фигурку, упруго и уверенно, хотя и чуть-чуть в раскачку, ступавшую тонкими ножками в белоснежных чулках. Многие горожане знали и весело приветствовали дочку консула Буденброка, когда она из ворот сада выходила в каштановую аллею. Какая-нибудь торговка овощами в большой соломенной шляпе, подвязанной зелеными лентами, выседая в своей деревенской повозке, приветливо кричала ей: «С добрым утром, барышня!» А дюжий грузчик Матисон в черной куртке, в широких штанах и в башмаках с пряжками, из почтительности даже снимал перед нею свой шершавый цилиндр. Здесь Тони останавливалась, поджидая Юльхен Хагенштрем, с которой они обычно вместе отправлялись в школу. У Юльхен были немного слишком высокие плечи и большие блестящие черные глаза. Она жила рядом с крегерами на вилле, сплошь увитой диким виноградом. Ее отец, господин Хагенштрем, семья которого лишь недавно обосновалась в этом городе, женился на молодой особе из Франкфурта с очень густыми черными волосами и огромными бриллиантами в ушах, каких не было ни у одной из местных дам. В девичестве ее фамилия была Землингер. Господин Хагенштрем, компаньон экспортной конторы Штрунг и Хагенштрем, выказывал много усердия и честолюбия, участвуя в обсуждении общегородских дел, но более строгие блюстители традиций, как то Меллендорфы, Лангальсы и Буденброки, несколько чуждались его из-за этой женитьбы. Да и вообще его недолюбливали, несмотря на то, что он был деятельным членом всевозможных комитетов, коллегий и правлений. Хагенштрем словно задался целью по любому поводу спорить с представителями старинных домов. Он хитроумно опровергал их мнение, противопоставляя таковым свои, якобы более передовые, и всячески стремился доказать, что он человек деловой и для города незаменимый. Консул Буденброк говорил о нем: «Хинрих Хагенштрем только и знает, что пакостить нам. Мне лично он просто проходу не дает. Сегодня он устроил спектакль на заседании главного благотворительного комитета, а несколько дней назад в финансовом департаменте». Иоганн Буденброк-старший добавлял: «Пакость никаких свет не видывал». Как-то раз консул и его отец вернулись домой к обеду злые и расстроенные. Что случилось? Ах, ничего особенного. Просто мимо носа прошла поставка большой партии ржи в Голландию. Ее перехватили Штрунг и Хагенштрем. Ну или сажа этот Хинрих Хагенштрем. Тони достаточно часто слышала такие разговоры, чтобы не питать к Юльхен Хагенштрем особенно нежных чувств. Они ходили в школу вместе, потому что им было по пути, но при этом всячески старались досадить друг другу. «У моего папы 1000 талеров», — говорила Юльхен, воображая, что беспардонно лжет. «А у твоего?» Тони отмалчивалась, изнемогая от зависти и унижения, а потом замечала спокойный, как бы мимоходом: «Ах, да чего вкусный был сегодня шоколад! А что ты пьешь за завтраком, Юльхен?» «Да, пока я не забыла», — отвечала Юльхен. «Скушай-ка яблочко, у меня много с собой». «Много-то много, а тебе не дам ни одного», — заключала она, поджимая губы, и ее черные глаза становились влажными от удовольствия. Иногда с ними вместе шел в школу брат Юльхен, Герман, постарше ее года на два или на три. У нее был и второй брат Морец, но тот из-за слабого здоровья учился дома. У Германа были белокурые волосы и слегка приплюснутый к верхней губе нос. Кроме того, он беспрестанно чмокал губами, так как дышал только через рот. «Вздор», — заявлял он, — «у папы куда больше 1000». Но самое интересное в нем было то, что он брал с собой в школу на завтрак не хлеб, а плюшку, мягкую сдобную булочку овальной формы с коринками, на которую он клал еще кусок языковой колбасы или гусиной грудки. Такой уж у него был вкус. Тони Буденброк никогда ничего подобного не видывала. Сладкая плюшка с гусиной грудкой, да ведь это должно быть привкусно. И когда он однажды позволил ей заглянуть в свою жестянку с завтраком, она призналась, что очень хотела бы попробовать кусочек. Герман сказал: «От своего я урвать не могу, но завтра я захвачу и для тебя такой бутерброд, если ты дашь мне кое-что взамен». На следующее утро Тони прождала в аллее целых 5 минут, Юльхен все не шла. Она постояла еще с минуту, И вот появился Герман, один, без сестры. Он раскачивал висевшую на ремне жестянку с завтраком и тихонько чмокал губами. «Ну», — сказал он, — «вот тебе плюшка с гусиной грудкой. Я постарался выбрать без жиру одно мясо. Что ты мне за это дашь?» «А что тебе надо?» — осведомилась Тони. «Хочешь шиллинг?» Они стояли посередине аллеи. «Шиллинг?» — повторил Герман. Потом проглотил слюну и объявил. «Нет, я хочу совсем другого». «Чего же?» — спросила Тони. Она уже готова была отдать что угодно за лакомый кусочек. «Поцелуя!» — крикнул Герман Хагенштрем. Облапил Тони и стал целовать куда попало, так, впрочем, и не коснувшись ее лица, ибо она с необыкновенной увертливостью откинула голову назад, уперлась левой рукой, в которой держала сумку с книгами ему в грудь, а правой три или четыре раза изо всей силы ударила его по физиономии. Он пошатнулся и отступил, но в то же мгновение из-за какого-то дерева, словно черный дьяволенок, выскочила сестричка Юльхин, шипя от злости, бросилась на Тони, сорвала с нее шляпу и отчаянно исцарапала ей щеки. После этого происшествия они уже никогда не ходили в школу вместе. Впрочем, Тони отказала юному Хагенштрему в поцелуе отнюдь не из робости. Она была довольно резвым созданием и доставляла своими шалостями немало огорчений родителям, в особенности консулу. Тони обладала сметливым умом и быстро усваивала всю школьную премудрость, но поведение ее было настолько неудовлетворительно, что в конце концов начальница школы, некая фрейлин Агата Фермерен, потея от застенчивости, явилась на Мэнгштрассе и весьма учтиво посетовала госпоже Элизабет Буденброк сделать дочери серьезное внушение. Ибо та, несмотря на многократные увещевания, снова была уличена в неблаговидном поведении, да еще вдобавок вне стен школы на улице. Не беда, конечно, что Тони знала решительно всю округу и решительно со всеми вступала в разговор. Консул, не терпевший гордыни, даже сочувствовал этому, как проявлению простодушия и любви к ближнему. Она толкалась вместе с Томасом в амбарах на берегу травы, среди наваленных на земле груд пшеницы и ржи, болтала с рабочими и песцами, сидевшими в маленьких темных конторах с оконцами на уровне земли, помогала грузчикам подымать мешки с пшеницей. Она знала всех мясников, проходивших по Брейтон-штрассе в белых фартуках с лотками на голове. Подсаживалась к молочницам, приезжавшим из деревень в повозках, уставленных жестяными жбанами. Заговаривала с седовласыми ювелирами, которые сидели в маленьких деревянных будках, приютившихся под сводами рынка, дружила со всеми торговками рыбой, фруктами, зеленью, так же, как с рассыльными, меланхолически жевавшими табак на перекрестках. «Хорошо, пускай!» Но чем, например, виноват бледный, безбородый, грустно улыбающийся человек неопределенного возраста, который по утрам выходит на Брейтон-штрассе подышать чистым воздухом, что всякий внезапный резкий окрик вроде «Эй!» или «Ого-го!» заставляет его дрыгать ногой? И все же Тони, едва завидев его, всякий раз кричала «Эй!» Или, что хорошего, неизменно преследовать маленькую, худенькую, большеголовую женщину при любой погоде, держащую над собой громадный дырявый зонтик, кличками «Мадам Зонт» или «Шампиньон». Еще того хуже, пожалуй, являться с двумя или тремя столь же озорными подругами к домику старушки, торгующей тряпочными куклами, в узеньком закоулке близ Иоганнес-штрассе, у которой и правда были на редкость красные глаза, изо всей силы дергать колокольчик, с притворной учтивостью спрашивать у отворившей дверь старушки, здесь ли проживают господин и госпожа Плевок, а затем с гиканьем улепетывать. Тем не менее, Тони Буденброк все это проделывала. И проделывала, надо думать, с чистой совестью. Ибо если очередная ее жертва пыталась угрожать ей, то надо было видеть, как Тоня отступала на шаг назад, закидывала хорошенькую головку, оттопыривала верхнюю губку и полувозмущенно, полунасмешливо произносила «Пф!», точно желая сказать «Попробуй только мне что-нибудь сделать, или ты не знаешь, что я дочь консула Буденброка?» Так расхаживала она по городу, словно маленькая королева, знающая за собою право быть то доброй, то жестокой, в зависимости от прихоти или расположения духа. Глава третья. Жан-Жак Гофштаде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула. Томас с самого рождения, предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с готическими сводами, был умный, подвижный и смышленый мальчик, что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда Христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей, и в первую очередь бравого Марцеллуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы. Господин Штенгель, у которого из жилетного кармана всегда высовывалось не менее полдюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде «Тебе надо провести линию, дитя мое, а ты что делаешь? Ты проводишь черту». Он выговаривал не «линия», а «линья». Нерадивому ученику он объявлял «Ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно». Звучало это как «широк» и «бессрочно». Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зеленый лес». Причем некоторым из учеников приказывал выходить в коридор, и когда хор запевал «Мы весело бродим полями, лесами», тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на Христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизека, сына городского брандмайора, то они вместо того, чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире господина Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Господин Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Буденброку, Крегеру и Гизеке по чашке кофе на брата и вскоре отпускал молодых людей в освояси. И в самом деле ученые-мужи, просвещавшие юношество в стенах старой некогда монастырской школы под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика-директора, были люди безобидные и незлобивые. Все как один, полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга, и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность. В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русыми бакенбардами и живыми блестящими глазами по фамилии Пастор, ранее вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «пастор» означает «пастырь», «пастух». Любимым его изречением было «безгранично ограниченный», и никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез. Развлекал он учеников и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки с шампанским. Он любил также большими шагами, расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее с целью расшевелить воображение мальчиков. но тут же становился серьезен и переходил к работе, то есть приказывал им читать стихи, вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительных грамматических построений и речевых оборотов, которые он сам декламировал с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы. Юность Тома и Христиана. Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Буденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего.